отныне первый мы слышали гром. Вот повеяло сразу теплом, и пришло мне на память сейчас, как вчера ты измучила нас, целый день холодна и бледна, ты сидела безмолвно одна. Вдруг ты встала, ко мне подошла и сказала, что все поняла, что напрасно жалеть о былом, что нам тесно и тяжко вдвоем, что любви затеряла стезя, что так жить, что дышать так нельзя. Что ты хочешь, решилась, и вдруг разразился весенний недуг, и, забывши о грозных словах, ты растаяла в жарких слезах. 1883 год.